препровождении и передаче приказов верховного главнокомандующего. Учитывая, что Гитлер был очень занят на постах главы государства, рейхсканцлера, руководителя партии и верховного главнокомандующего вооруженных сил, понятно, что было невозможно получать от него во всех случаях собственную подпись, даже если дело подчас касалось особо важных или имеющих принципиальное значение вопросов. Следует, однако, обратить внимание на то, что во всех случаях необходимо было иметь решение или согласие Гитлера. Если обвинение при таком положении вещей придерживается той точки зрения, что подписи или инициалы Кейтеля дают основание считать его ответственным за деловое содержание данных документов, то такая точка зрения не может быть одобрена. Было бы юридической формальностью считать подсудимого Кейтеля как начальника военной канцелярии ответственным за те приказы, распоряжения и так далее, которые он подписывал и препровождал дальнейшим инстанциям. Мне кажется, что ответственным за это может быть только тот, кто имел соответствующие полномочия издавать или разрешать издавать подобные приказы. Подсудимый Кейтель должен был бы нести персональную ответственность только в случае, если бы было доказано, что он по доброй воле участвовал в издании этих приказов и распоряжений и являлся их инициатором. Следует предположить, что обвинение неправильно оценило положение Кейтеля и что на точку зрения обвинения в данном случае оказал влияние фельдмаршальский ранг подсудимого. Этот ранг не имел никакого отношения к командным полномочиям подсудимого. Кейтель происходит из военной среды и одобряет принцип фюрерства в армии, согласно которому вся ответственность ложится на того, кто уполномочен отдавать приказы. Кейтель, как установлено, не был ни командующим, ни начальником генерального штаба. Он был начальником военной канцелярии Гитлера, солдатом и управляющим по всем военно-министерским вопросам, то есть министром, как здесь говорит обвинение. Обвинение совершает ошибку, когда оно характеризует Кейтеля как имперского министра, хотя и без портфеля. Он не был министром, членом имперского правительства. Он значился в списке лишь как лицо, занимавшее высшую должность. Основным в вопросе об уголовной ответственности Кейтеля является его действительная позиция в той игре сил, которую вел Гитлер. Свидетель американского обвинения показал, что Канарис представлял доклады об ужасах в связи с переселением, изгнанием и уничтожением евреев, о концентрационных лагерях, преследовании церкви и убийствах душевнобольных через Кейтеля. Они через Кейтеля шли к Гитлеру. Кейтель показал, что о всех ужасах, и особенно об изгнании евреев и о концентрационных лагерях, а также об уничтожении евреев, ему ничего не было известно. Это противоречит утверждению свидетеля Гизевиуса о том, что Канарис представлял подсудимому Кейтелю доклады по указанным вопросам. Кейтель, по показаниям свидетеля Гизевиуса, оказывал огромное влияние на армию. Кейтель, будучи начальником ОКВ, безусловно, мог оказывать влияние. Но важно другое. Оказывал ли Кейтель какое-либо преступное влияние на ход событий? Даже Гизевиус подтвердил, что Кейтель не оказывал решающего влияния на руководство вооруженными силами. Это установлено и доказательствами. Особенно оскорбительным обвинением против Кейтеля было то, что он, вместо того, чтобы стать во главе подчиненных ему офицеров и их защищать, угрожал им отдачей в руки гестапо. Однако установлено, что до 1944 года ни один начальник управления ОКВ не был уволен. что до 20 июля 1944 года, то есть до покушения на Гитлера,